Глава 7. На флангах истории. Зимою шведский король Густав III навестил Данию, желая отговорить ее от давних союзов с Россией. Датчане на это не согласились. Но казна Швеции много лет пополнялась субсидиями из Англии, Франции, Пруссии, наконец, даже Турция, у которой пиастры давно плакали, обещала подзанять деньжат у соседей, чтобы укрепить короля в его вражде к России. Как ни прикидывал Густав, а лучшего момента для нападения на Россию еще не возникало. Русская армия занята войной с турками. Петербург оставался без защиты, и Густав сказал Армфельду: «Пора уже свалить этого скачущего Петра, которого безумный паралитик Фальконе установил на берегу Невы». Андрей Разумовский был заранее извещен, что эскадра Грейга весною проследует через датские проливы в греческий архипелаг ради борьбы с турками. Его любовница, графиня Вреде, в феврале 1788 года впервые намекнула ему, что король что-то зачастил в Карлскрону, главную оперативную базу шведского флота. И в каком настроении он возвращается? «Король весел и бодр», — отвечала женщина. После встречи в Неаполе и король, и посол поняли, что ошиблись в дружеских чувствах, а совместное проживание в Стокгольме сделало их непримиримыми врагами, на что, кстати, и надеялась Екатерина. Разумовский удостоверился в том, что в гаванях Карлскроны собран большой флот. Солдат обучают грести галерными веслами, и в марте посол четко информировал Петербург об активной подготовке Швеции к морским операциям. Екатерина, прочтя его донесение, сказала Безбородко: «Не совсем-то по-рыцарски ведет себя брат мой. Как гуляка набил себе карманы золотом и спешит растратить его. Не смешно ли это?» Однако и Разумовский может ошибаться. Когда море освободится ото льда, надо сказать адмиралу Грейгу, чтобы послал фрегат для разведки у берегов Швеции. Грейг зимовал в Ревеле, держа свой флаг на Ростиславе. Через масонские каналы он узнал о предстоящей войне раньше Разумовского. Самуил Карлович принадлежал к ложе капитула Феникса шведской системы, подчиняясь таким образом герцогу Карлу Зюдерманландскому, брату шведского короля. Извечная истина. Всякий, вступающий в масонскую ложу, хочет он того или не хочет, втайне обязан принадлежать не интересам своего государства, а лишь тайной внешней политической силе, цели которой ему не всегда известны, но приказы которой всегда обязательны. Масонские идеи космополитичны. Они отвергают чувство патриотизма. Балтийская ложа «Нептун» находилась на флагманском Ростиславе. В ее составе были почти все офицеры корабля и даже, не удивляйтесь, матросы, которых, наверное, соблазняли не столько масонские градусы познания, сколько конкретные градусы того вина, что выставлялось на столы в конце заседания. Лед еще не сошел, когда Грейк объявил в ложе собрание. «Братья», — сказал он, опоясав чресла свои масонским запоном, «высокий метр священного капитула Феникса, наш брат, герцог Зюдерманландский, нарушив спокойствие в ложах наших, приступил законы миролюбия вольных каменщиков. Надо решать, подъять ли мечи свои на метра нашего ордена». И вся ложа Нептуна решила подъять. После заседания адмирал Грейк сказал командиру Ростислава, князю Долгорукому: «Капитул Феникса никогда не простит мне того, что я сделал сегодня. И смерть моя наступит внезапно, и я никогда не узнаю имени убийцы, как не увижу и лица его. Не выдержав напряжения политических страстей, испанский посол в Петербурге Нормандес сошел с ума. Екатерину это нисколько не удивило. «А что тут странного?» — сказала она. «Близ моей персоны находиться опасно. Не всякий выдержит». Мадрид срочно выслал в Петербург психически здравого дипломата Гальвеса, который то ли по доброй воле, то ли за деньги стал передавать Екатерине секретную информацию о делах Турции, что очень помогало кабинету дополнять сведения, исходившие от Булгакова. Иосиф II обещал Екатерине выступить в поход, но с места не двинулся, погрязнув в спорах с канцлером. Император желал бы сразу идти на Белград, утверждая свою империю на берегах Адриатики. Каунидж же доказывал ему, что лучше сразу штурмовать Хатин и спускаться не к Средиземному, а к Черному морю, противодействуя влиянию русских на Дунае. «Стоит ли вашему величеству ссориться с султаном? Не объявляя войны, попробуйте взять Белград потихоньку». Но потихоньку городов никто не берет. И в феврале 1788 года Иосиф все-таки был вынужден объявить войну Турции. «Однако я не стану спешить, если не спешат и русские». Визирь собрал в Молдавии громадную армию. Она то увеличивалась за счет пополнений, то уменьшалась за счет дезертиров, и сам Юсуф Каджа не мог сказать, сколько в его таборе человек. Австрийцы не спеша заняли Яссы. Принц Иосия Кобурский блокировал подходы к Хатину, а сам император тронулся к Белграду. Румянцев, лишенный прежней самостоятельности, не ожидал активности от турок и сам активности не проявлял. Его резервная армия располагалась в Подолии, готовая действовать в двух направлениях — или против табора Юсуфа, или против Пруссии, залезавшей в дела Польши, как в свои собственные. Петр Александрович не раз говорил: «Пусть сначала Потемкин возьмет Очаков». Потемкин, проводя зиму в Елизаветграде, принимал у себя делегации поляков. В Европе блуждали слухи, что он желает сделаться королем Речи Посполитой, а если Екатерина умрет, он скроется там от гнева Павла. Но полонизм князя Таврического имел совершенно другую подоплеку. Потемкин просто желал спасти Польшу как великое государство славян, родственных русскому народу. Из Петербурга его поддерживал принц Делинь, писавший друзьям в Варшаву: «Россия не должна лишаться вашей дружбы потому только, что князь Потемкин, принимая многих из вас в Елизаветграде, вышел к вам без панталон. Кто знает светлейшего близко, как знаю его я, тот поймет, что с его стороны это большой знак доверия». В ставку Потемкина приехал князь Николай Васильевич Репнин, весь в черном, застегнутый на все пуговицы, как англиканский пастор. Нервным жестом он потянул с бледных и тонких рук черные перчатки, сшитые из змеиной шкуры. В дружеской беседе с Потемкиным он сказал, что Фридрих всегда боялся России, и потому с этим стариком можно было иметь дело. Фриц откусывал ровно столько, сколько мог проглотить. Иное дело новый король Пруссии. Дорвавшись до власти, он окружил себя людьми, у которых глаза больше их желудков. Сам масон высоких градусов, князь Репнин не сказал Потемкину, ненавистнику масонов, что Герцберг, министр иностранных дел Пруссии, подчиняется в ложе видному масону Бишофсвельдеру. И вся эта прусско-масонская шайка во главе с масоном-королем мечтает растащить Польшу по кускам, как волки в ночном лесу растаскивают свою добычу. «Кстати, — продолжил Репнин, — венские шпионы сумели перехватить несколько писем маркиза Лукизини А Кауниц оказался вдруг столь любезен, что ознакомил наш кабинет с их содержанием. «И что же там писано?» — спросил Потемкин. «Лукьезини внушает ясновельможному панству, что если Варшава пойдет на сговор с Берлином, то новый король Фридрих Вильгельм подарит им Галицию». «Легко дарить то, что принадлежит другим», — захохотал Потемкин. «Я, князь, с удовольствием дарю вам Калифорнию». В бокалах из богемского стекла рубиново светилось вино. «А готов ли Грейк выйти в архипелаг?» «Грейк готов, если не помешает Швеция». «Швеция не может помешать в проливах Дании, но может помешать Англия в проливе у Гибралтара». «Ты прав», — приуныл Потемкин. «В политике возникает особая дипломатия. Дипломатия проливов».